сладкий вкус попадает на язык. А человек не сыт, а человек не спит. Мы подобно подопытным первобытным людям, и заманен манят нас глютаматным блюдом. Ешь! И не смотри в состав, а все равно разрушится со временем сустав. Фастфуд, ай, мне очень нравится. За жир в боках и подбородок не надо париться. Скоро будешь выглядеть как все. Красивая фигура снится лишь во сне. Выбор пред тобой, какой наркотик твой. Торт с травой или спорт с тобой. Сегодня буду писать, завтра пирожки. Утром положите мне чисто творожки. Пить я буду колу и тортик по приколу. Через месяц доктору садится на уколы. Сегодня буду писать, завтра пирожки. Утром положите мне чисто творожки. Пить я буду колу и тортик по приколу. Через месяц доктору садится на уколы. Здравствуйте, доктор, привела нужда. Выпишите лекарство, мне очень хочется есть. Не могу себя остановить, отказаться от конфет и хот-дог забыть. Так, я вам пилюли выпишу, две утром, две днем и вечером ищу. Сижу на колесах, болит живот. Какой нафиг спорт, меня сейчас разорвет. Побочные эффекты, озноб, потеря аппетита. Диарея, импотенция, вплоть до простатита. Да ну их, сяду я на травы. Выпить, покурить? Выпить, покурить? Впал в депрессию с вопросами, как жить? Что есть и пить? С лечением, как быть? Фастфуд, наркотик, кола, пиво, яд. Честно говоря, проголодался я. Сегодня буду писать, завтра пирожки. Утром положите мне чисто творожки. Пить я буду колу и тортик по приколу. Через месяц доктору садится на уколы. Сегодня буду писать, завтра пирожки. Утром положите мне чисто творожки. Пить я буду колу и тортик по приколу. Через месяц доктору садится на уколы. А не подскажите, где у вас тут туалет? Я буду полу, тортик по приколу. Через месяц доктор садится на уколы. Утром положите мне чисто творожки.